Настал ли Гвиону конец? Не совсем. Зерно внутри Коридван стало расти. И через 9 месяцев она родила прекрасного мальчика, но не могла заставить себя его убить. Она зашила его в кожаную лодочку и пустила в море, решив, что кто-нибудь найдет его и спасет. Так Гвион был заново рожден и стал Тальесином, прославленным поэтом острова Британия. Но это уже другая история. История Тальесина о вечной борьбе добра и зла, а также мужчины и женщины. Способность колдовать есть не только у женщин, в чем мы сможем убедиться, услышав следующую историю, которая произошла на западе Уэльса. Рассказывает Мэри Шайн Чеймбл. Блэк Лахлан МакБьюриф жил в Юисте и знал черную магию. Его друг Алисдер МакДоналд из Бойсдала хотел жениться на дочери МакЛауда из МакВейконса. И вот он взял лодку, чтобы плыть к невесте, и позвал своего друга Блэк Лахлана. Служанки МакЛауда были не в восторге от предстоящей свадьбы. Они боялись, что потеряют работу, если их хозяйка переедет в Юист. Так что они решили кое-что предпринять. Одна из них тоже знала черную магию, и она превратила двух служанок в черных воронов. И они полетели навстречу лодке. Когда они долетели, одна из них стала летать вокруг лодки и кричать во все горло: «Пусть Алисдер утонет! Пусть утонет!» Они были не видны, но Блэк Лахлан следил за ними, потом осторожно вытащил пистолет, зарядил в него серебряную пулю, и выстрелил. Когда лодка причалила к дому МакВейконса в Бойсдале, в доме был переполох. Одна из служанок дочери МакЛауда умирала. Она была смертельно больна. «Проведите меня к ней», — сказал Блэк Лахлан. Он вошел в комнату, где она лежала, и сказал ей: «Ах ты, злобное создание! Если бы ты оставалась на своем месте, ничего бы не случилось!» Затем он взял свой пистолет и трижды коснулся им раны. Мы не знаем, женился ли Алисдер МакДоналд на дочери МакЛауда, но мы точно знаем, что он был счастлив иметь такого друга, как Лахлан Ду. В некоторых более поздних уэльских сказаниях появляются рогатые персонажи, такие как рогатый пастух в истории о Перетьере из Уэльса. Так же, как ведьмы Кайлих были порождением Земли, похоже, точно такими же были и рогатые существа. Поскольку христианство стремилось искоренить старые кельтские верования, то рога стали символом чего-то очень зловещего, как в истории о рогатых ведьмах из Шлиафнамана. Жила когда-то одна женщина недалеко от Шлиафнамана, рассказывает Нуала Хайес. Однажды она, как обычно, заработалась до ночи, прочесывая шерсть для пряжи. Все члены семьи уже спали, как вдруг около полуночи раздался стук в дверь.